Глава 25. Шаманские крылья. Кая карабкалась в гору. Она помнила, раньше здесь была тропа, что велась среди сосен, поднимаясь туда, где синело беспредельное небо. Но с самой осени никто не проходил по ней, и склон покрывали глубокие нетронутые сугробы. За долгую зиму снегу навалило по пояс. Оставив лыжи под старой сосной у подножья горы, Кая с трудом пробиралась по целине, ломала наст недавней оттепели, спотыкалась о невидимые кочки. Шипела сквозь зубы проклятие снежным лымом и упорно лезла все выше и выше к небу. За спиной Каи висела берестяная колыбель со спящим сыном, заставляя еще осторожнее пробираться по сугробам и ругать снежных лымов шепотом, чтобы не потревожить дитя. Наконец, круча осталась позади. Кая вышла на пологую поляну среди сосен. Юная мать стояла, тяжело дыша, глядя туда, где за деревьями уже синели лесные просторы, волнами катившиеся за окоем. Переведя дух, она не поспешила спускаться к обрыву на той стороне. Она очень хорошо знала, что там увидит. Пусть даже снега зимы и завалили остатки сожженного гнезда, но снизу еще вздымались обугленные сучья сосен, загубленных чарами старого колдуна. Того, кто для тунов был мертвым сейдом, а прадед Кумма презрительно называл маракуном. Кая и рада была бы не вспоминать то жуткое негасимое пламя. Вот только оно жгло ее днем и ночью. Стояло перед глазами гибнущее дерево, на котором, пригвожденный копьем, корчился в пламени ее любимый, и бесконечно горели его гордые крылья. Нет, не ради скорби пришла сюда Кая. Отдышавшись, она отвернулась от обрыва, где Анка некогда свил для нее уютный дом, и поглядела наверх. Дальше тропа исчезла вовсе. Кая осторожно сняла с плеч короб колыбельку. Птенец вел себя молодцом. За всю дорогу даже не пискнул, продолжая крепко спать. «Вот что значит стать матерью», — думала Кая, расплываясь в привычной улыбке при виде сынишки. «Лезешь в гору, идешь на лыжах по лесу, ешь, спишь, и вас все время двое». Она нашла место среди сосен поровнее, сняла колыбель, поставила на снег. У нее был еще другой короб с вещами, но он остался под горой вместе с лыжами. Дальше путь стал еще сложнее. Кае приходилось лезть на четвереньках, хватаясь за свисающие корни сосен и скользкие стволы березок. К счастью, оставалось недолго. Кая устраивала свой тайник, уже беременная, оттого и не стала забираться на самую вершину скалы. Она и сейчас легко достигла выемки между двух плит дикого камня, в незапамятные времена упавших одна на другую и сложившихся в подобии домика. Нерукотворный домик был почти засыпан снегом, но Кая помнила приметы и без труда нашла его. «Хоть бы только какие-нибудь чакли не наведались к кухаронке прежде меня», — думала она с тревогой, всовывая руку по плечо в снег и шаря под камнями. Наконец пальцы наткнулись на большой кожаный мешок, залубеневший от холода. Кая с облегчением потянула его наружу. «Не помять, не порвать». То, что лежало в мешке, требовало бережного обхождения. За спиной раздался шелест огромных крыльев, пахнуло ветром. Кая повернулась, болезненно остро вспомнив Анку. Тунья была на него так похожа. Впрочем, лишь внешне. «Что там у тебя?» — с любопытством спросила Мара, ухватившись когтями за толстую ветку ближайшей сосны. «Надеюсь, что-то важное?» Кая не ответила, дергая замерзшие кожаные тесемки. Сперва она хотела убедиться, что сокровище в мешке пребывает в целости и сохранности. Вдобавок она была не слишком довольна спутницей. Они двигались к югу уже несколько дней, и все это время от Туньи не было никакого проку. Мара все время где-то пропадала. Может, летала на разведку, может, охотилась. Возвращалась лишь для того, чтобы посетовать на медлительность бескрылых, и снова уносилась вдаль. а Кая медленно тащилась на лыжах дальше, провожая мрачным взглядом крылатую тень в небесах. «Ты лезла на эту гору, как улитка», — продолжала высказывать недовольство Мара. «Мы потеряли почти день. Почему ты просто не попросила слетать сюда и притащить тебе этот старый мешок?» «Если хочешь, чтобы дело шло быстрее», — сквозь зубы прошипела Кая, — «помоги распутать эти тесемки». С помощью острых когтей Туньи обледеневший мешок был наконец развязан. Наружу вырвался ворох перьев. Пестрые, рыжие, серые, коричневые, черные. «О!» — воскликнула Мара. «Крылья! Мы, наконец, полетим!» «Нет, они не для таких полетов». «Верно, ты же внучка Сейда. Вам, летучим камням, крылья вовсе не нужны». «Так я же не летучий камень», — фыркнула Кая. «Тогда зачем тебе чужие перья? Или ты собираешься навтыкать их себе в косы?» «Это шаманская накидка», — сказала Кая, стараясь не обращать внимания на насмешки Туньи. «Я сплела ее еще прошлой осенью и спряталась здесь, подальше от гнезда». «Ты говоришь о сгоревшем гнезде, что на уступе внизу?» Кая мельком удивилась, что Туньи вообще ухитрилась заметить останки гнезда на заснеженном утесе, но ответила. «Да, это было мое гнездо. Ты жила в гнезде?» «Конечно. Анка сплел его для меня». Мара покачала головой и долго молчала. «Гнездо было сплетено очень хорошо», — тихо сказала она наконец. «Красивое, крепкое. Похоже, твой муж очень любил тебя». Она присела рядом с Каей и принялась рассматривать шаманские крылья. «Сколько добрых перьев! Я смотрю, тут и орлинные, и серые гусиные. Чтобы летать во все миры, выше облаков, над горами и над морем, не зная устали. Тут и совинные для ночной охоты, верно? А это что? Неужели перья тунов? Их дал тебе муж? Не только». Кая погладила гладкие черные перья. «Каждый тун рода Кивутар подарил мне по перу, чтобы я могла летать, как они». «Надо же! Они в самом деле приняли тебя как свою. Как они тебя звали?» Кая усмехнулась. «Чайкой. Хочешь, я буду звать тебя так же?» В колыбельке захныкал, заворочился малыш, и грудь Каи тут же отозвалась приливом молока. Уложив крылья в мешок и затянув горловину, она спустилась к оставленной внизу колыбели, достала укутанного в шкуры ребенка, устроилась поудобнее и приоткрыла рубаху. «Ешь, мой птенчик. Расти, набирайся сил», — шептала она, глядя в сонные глазки младенца. «Мы еще полетим вместе». Следующим утром Кая снова пустилась в дорогу. Теперь ее путь лежал к побережью. Пробираясь по лесу на подбитых оленем камусом широких лыжах, она думала о том, что ей предстоит сделать дальше. «Надеюсь, проклятые еще не откочевали от устья лесной реки, где меня поймал маракун. Рядом с березовой рощей, в которой мне так гостеприимно помогли поставить вежу. Проклятое племя, трусы и предатели, изгнанники, от которых отвернулись даже их собственные боги. Недаром именно это недостойное племя породило такое грязное пятно на узоре мироздания, как безымянный Иноида. Того, чья злоба не дала Кае вывести душу Анки из Нижнего мира, вернуть, исцелить. Анка и теперь словно бы незримо шел рядом. Пусть покалеченный, изуродованный, отлученный от неба, что угодно, лишь бы живой. Но нет, он больше не улыбнется жене, не возьмет на руки сына, потому что безымянный Ноида все равно, что убил его еще раз. «О чем ты все время думаешь, Чайка?» — спросила ее Мара как-то на привале. «У тебя аж лицо перекошено, а глаза как две льдинки». «Прежде чем искать Ноиду, мне надо кое-кого проведать. Там на побережье живет племя, проклятое богами». «А, изгнанники!» — кивнула Мара. «Ты их уже как-то упоминала. Зачем они тебе? Ты, в сущности, не так уж медленно ковыляешь на лыжах. Они наверняка замедлят наш путь. Вся эта поклажа, старики, младенцы, шумные собаки. «Меня их общество тоже не радует», — фыркнула Кая. «Но моя Саева помощница дала мне добрый совет. Как отправишься мстить, первым делом ступай к проклятым», — сказала она мне. «Накажи их за коварство, за то, что напали на твое гнездо. Тех, кто останется, подчини. Тебе нужно свое племя, иначе кем ты будешь кормить мужа из моря?» Кая думала, что Тунья вряд ли поймет ее. Но та все поняла очень быстро. Кая еще не договорила, а Мара уже насмешливо кивала. «Совет я бы не сказала, что из добрых. Однако действенный, тут уж не поспоришь. Некоторые наши чародеи, особенно из тех, что обращаются к калчущей Хорна, тоже так поступают. Как? Пьют человеческую кровь. Не как пищу, конечно, но ради колдовства. Жертвенная кровь дает великую силу и многократно усиливает чародейский дар». «Тьфу!» — сморщилась Кая. «Пить кровь вероломных еще не хватало. Я просто их накажу». «Ну и накажи, коль сумеешь», — безразлично ответила Тунья. «А насчет крови все же подумай. Может, тогда, наконец, сумеешь взлететь. И думать не хочу. Просто расквитаюсь с ними за смерть мужа». «Тоже пойдет», — кивнула Мара. «Убей всех, и пусть их жалкие жизни послужат твоей силе». Кая покачала головой. Она порой лелеяла самые кровожадные замыслы, но то, что говорила Тунья, коробила. «Чем я тогда буду отличаться от Маракуна?» «Да ничем». «Я не буду их убивать», — решила она наконец. «По крайней мере, не всех». Не все проклятые участвовали в том злополучном набеге. Где-то там еще жила бабка Куда, с которой Кая собиралась переведаться особо. Хоть старуха и не была среди тех, кто пришел с оружием, ее вина выглядела нисколько не меньше. Теперь Кая вполне понимала, зачем старуха пела ту страшную песню о темных духах с севера. Когда было решено поселить гостью в Березовой роще, не всем изгнанникам это пришлось по нраву. Законы гостеприимства святы, они установлены богами. Нарушать их — навлекать на себя бесчестие и кару. Поэтому надо было как следует припугнуть несогласных. И бабка Куда запела песню, после которой всякая жалость покинула людские сердца. Голос божественного закона умолк в их ушах. Остался лишь страх за свои жалкие жизни. Больше проклятые не колебались, обрекая гостью на гибель. «Лги, убивай, предавай доверившихся, или умрешь сам. Вот чему учила бабкина песня», — размышляла Кая. «Поистине песня — это тоже оружие, и даже более меткое и острое, чем стрелы». Путь до побережья занял 5 дней. Но хоть Кая шла на лыжах, с младенцем на закорках по заваленным снегом лесам не показался ей сложным. Дорога была знакома. Она уже вполне окрепла после родов. У нее было вдоволь припасов, чтобы сытно есть самой, и полно молока в груди, чтобы кормить сына. А зима уже, по сути, закончилась. Так что даже ночной мороз больше грозил, чем действительно жалил. Днем нежно, едва заметно пригревало солнце. Снежные лымы и лесные звери не пытались навредить путнице, обходя стороной ту, что умеет приказывать духом. Погони родичей Кая тоже не опасалась. И на то у нее были причины. Словом, все шло совсем неплохо, покуда Кая, двигаясь вниз по течению лесной речки, не вышла из леса на берег Змеево моря. Песчаные дюны зимой выглядели огромными покатыми сугробами. Постепенно становясь все ниже, они переходили в белое пространство, раскинувшееся до самого горизонта. Змеево море замерзало не каждый год. Бывало, оно вскрывалось ранней весной, бывало и так, что стояло подо льдом до самого лета. Сейчас оно выглядело, как заснеженная равнина, обманчиво гладкая издалека, покрытая лабиринтами торосов, если подойти поближе. Безупречная белизна и никаких признаков человеческого жилья. У Каи упало сердце. Она остановилась на опушке, оглядывая пустой берег. ведь могла бы заметить и раньше. Ни разу в лесу ей не попадались силки охотников, нигде не было лыжного или санного следа. Она должна была почуять безлюдье. «Да, может, и чуяла, но себе признаться не хотела», — подумала Кая, устремляясь вперед. Не без труда она отыскала место, где прежде стояли зимние вежи проклятых. Сейчас они ничем не отличались от прочих сугробов. Ни саней, ни собак. «Да, ушли», — пробормотала Кая, силясь как-то принять происшедшее. «Куда?» Она попыталась раскопать вход в вежу, заглянуть внутрь, чтобы найти хоть какие-то следы, понять, давно ли погас последний очаг, но скоро оставила это занятие. Следы саней искать бесполезно. Разумеется, их давно замело. Над лесом показалась огромная птица, и вскоре Тунья опустилась рядом с Каей. «Ты что-то потеряла, чайка?» «Да, племя проклятых. Они жили раньше здесь, в устье реки, а теперь их тут нет. Они сбежали от моей мести», — Мара хмыкнула. «Почему же не попросила меня полететь вперед?» «Не хотела тебя впутывать», — буркнула Кая. «И что мне теперь делать?» «То, что нужно было сделать раньше. Давай поищем твоих предателей. Я полечу вдоль побережья на юг. Наверняка они удрали туда. А ты попробуй отыскать их через мир духов. У тебя теперь тоже есть крылья». За спиной что-то еле заметно шевельнулось. Легонько толкнула. Кая подумала было, что малыш просыпается, и лишь потом сообразила — это не колыбелька. Дождавшись, когда Тунья скроется вдалеке, Кая нашла тихое подветренное место за одной из брошенных веж, опустилась на колени, открыла короб и вытащила великую корону. Синие камни на очелье сверкнули в дневном свете. Кая лишь взглянула в них, и стал внятен голос духа. «Как давно я не видела неба! Долго ты не вспоминала обо мне, Гейда!» «Они сбежали!» — мрачно произнесла Кая. «Пусть бегут! Невелика потеря!» Перед внутренним взором Каи на миг возникло видение. Низкое серое небо, полное снега. Мертвые скалистые берега. Весна еще не добралась сюда. Возможно, она вообще никогда сюда не приходит. Цепочка саней и людей на лыжах. Псы, хромая, тащат нарты с поклажей. Люди качаются от слабости и голода. Еще немного и начнут падать в снег. А пурга воет все злее. Эти тупые ножи сбежали на север, боясь гнева старого Куммы, — звучал в голове презрительный голос синеокой. Они будут бежать все дальше, пока не встретят свою гибель среди льдов. Все до единого. Тебе незачем за ними гнаться. Твой путь лежит к югу, на соляные острова. Там твоя судьба, там тебя ждет великая сила. Там ты станешь самой могущественной шаманкой Змеево моря. Там встретишь своего истинного супруга, мужа из моря. «Мой муж погиб», — сказала Кая. «Мне не нужен новый». «Ты хочешь отомстить или нет?» «Брак с мужем из моря даст тебе невероятную силу, как это заведено у шаманок. Я отведу тебя к сильнейшему, такому, которому даже Аклут считает честью служить». «Хорошо», — процедила Кая. «Мне все равно. Я пойду, куда ты велишь, и лягу с тем, на кого ты укажешь, если это поможет отплатить безымянному». Про себя же подумала, что хочет большего. Не просто увидеть смертные корчи врага, а вырвать его черную душу и отнести в Нижний мир, к подземной бабушке, выкупом за Анку. «Хорошо придумала», — хихикнула синеокая. «Тогда вперед. Слушай лишь меня и ступай без сомнений». Кая встала, оглядела заснеженный берег и так на юг. В полуденные края вели два пути — долгий и короткий. Оба были опасны, каждый по-своему. Великая корона всячески направляла Каю самым быстрым путем через Змеево море. Вдоль берега оно было покрыто льдом, Но синеокая утверждала, чуть южнее начнется открытая вода. «Лишь раздобудь лодку», — нашептывала она, — «а дальше все силы моря помогут тебе, Гейда. Я прикажу ветру дуть тебе в спину, а волнам нести лодку так бережно, что хоть спи всю дорогу, если пожелаешь. Водяные духи проводят тебя». Кая не слушала. Нет уж, она не доверится морю. И сына нипочем не доверит. Она отлично знала, что синеокая считает ее сына обузой в этом странстве. Да, она больше не твердит об этом, но... Кае вспомнился их последний разговор. Он состоялся той ночью, когда принято было решение отправляться на юг, и великая корона была извлечена из-под медведь камня. «Я готова отправляться в путь, о синеокая. Мое тело выздоровело после родов, я снова полна сил. Одного боюсь. Как бы дед Кумма не догнал меня и не заставил вернуться». «Старый Кумма? Да кто он против меня? Кумма — просто хитрый древний камень, ни шаман, ни колдун. Мне не подчинить его волю, но укрыть тебя от его глаз я вполне смогу. А еще я боюсь, как бы туны не попытались отобрать у меня сына. Если налетят стаей, так и отдала бы. Тебя ждет долгий путь, впереди великая цель. А Янне — его родная бабка. Оставить ребенка? Как можно предлагать ей такое? Анка-младший — часть ее самой. Он тот, кто еще нерожденным выдержал великий бой, чтобы прийти в мир вратами ее тела. Кая часто вспоминала роды и дивилась, насколько они подобны сражению, а еще шаманскому полету. А синеокая снова твердит, что ребенок помешает. «Ты опять за свое!» — еле сдерживая гнев, рявкнула Кая. «Может вернуть тебя под медведь-камень еще на пару лет? Нет, я не отдам птенца тунам!» «Как хочешь», — равнодушно отозвалась корона. Кая сердито хмыкнула. Она догадывалась о причине покладистости могучего и своевольного Саева. Синеокая собирается вести Каю путем поиска силы, путем Гейды. А младенец все равно погибнет в дороге, не выдержав тягот. Этого не будет. Ни духи, ни люди не отнимут его у меня. Кая с яростной нежностью поглядела на берестяную люльку, стоявшую на снегу. «Надо проверить, не намочил ли птенец маховое гнездо, поменять его, если потребуется, и можно отправляться». «Я пойду берегом моря», — сказала она вслух, хотя корона и так уже знала о ее решении. «Пусть я не знаю дороги, я буду просто идти все дальше по берегу и спрашивать встречных, где соляные острова. И когда доберусь туда, я сделаю это сама, никому не обязанная». «Что ж, в твоих речах есть правда», — снисходительно отозвалась корона. «Жене великого мужа из моря надлежит быть сильной. Пусть твое тело и дух крепнут, закаляясь в пути». Остаток дня Кая шла на лыжах вдоль опушки леса, укрываясь за дюнами от пронзительного ветра со льдов. Знакомые места давно остались позади. Справа тянулись сосняки и ельники, слева гуляла по бесконечной глади поземка. На закате Кая зашла поглубже в лес и выбрала место для ночлега в уютной сосновой роще. Быстро возвела шалаш из пахнущих смолой ветвей, накидала внутрь лапника, застелила меховыми одеялами. Зажгла костер нодью, чтобы медленно горел всю ночь до утра. Встретить людей она не боялась. Кумма говорил, чужие в Похьеле не живут. Первых кочующих саами Кая ожидала встретить еще очень нескоро. А вот о защите от диких духов юная Гейда позаботилась со всем тщанием. Очертила круг, не поленилась обойти всю рощу. Саева Аляпка облачком летел над ней, привычно осматривая незримое людям пространство. «Где же Марра?» — подумала Кая. «Долго она. И главное, напрасно. Ведь проклятые ушли на север, а не на юг. Жаль. Сейчас острые птичьи глаза пригодились бы». Вернувшись к костру, Кая подбросила в огонь ворох сосновых веток и достала накидку крылья. Ей не терпелось испытать ее. Из короба донеслось нечто вроде недовольного ворчания. Дескать, к чему эти крылья, если есть я? Кая потихоньку усмехнулась. Синеока ревнует. Конечно, если она сейчас возложит на голову великий венец, ей станут видимы все слои мира. Но и саму Каю в тот же миг увидят все, кому надо, и особенно кому не надо. «А ляпка слишком мал и летает невысоко», — сказала она вслух. «Мара носится неведомо где. А я хочу убедиться, что никто не потревожит нас с птенцом, когда зайдет солнце». Кая еще ни разу не летала на шаманских крыльях, но хорошо помнила, как это делала наставница, Кэр Зимняя Буря. Костер гудел, языки пламени рвались в темно-синее небо, поднимая рой искр. Кая надела пояс с вырезанными из кости фигурками духов-хранителей, накинула на плечи крылья и закружилась в бешеной пляске вокруг пламени, пока мир не заплясал в ответ. А искры костра не слились в огненные полосы. Кая ощущала, как тело становится легким, как крылья наливаются нездешней силой, а ноги все реже касаются земли. «На север!» — закричала она срывающимся голосом. Налетел ветер, ударил в крылья, швырнул в небо. Снег был повсюду, сверху и снизу. Кая будто оказалась внутри метели. Ее несло вместе с пургой, и в разрывах туч она видела под собой безлюдные заснеженные пустоши. Да, это владение вечной зимы. Голые, мертвые скалы, черный лед. А вот и остатки племени проклятых. Люди ютятся в жалких кожаных палатках, прижимаясь друг к другу и к собакам, чтобы сохранить остатки тепла. Только их уже ничто не спасет. Не видно ни края, ни конца этой бури. Голодные духи севера сползаются со всех сторон, чуя поживу. Глупцы! Зачем их понесло сюда? Видно, совсем потеряли разум от страха. Движимая внезапным порывом жалости к погибающим, Кая хотела спуститься. Снова налетел ветер и швырнул ее обратно, возвращая крылатую душу в тело, лежащее у костра. «Там в самом деле уже нечего делать», — вздохнула Кая, поднимая голову и с усилием выпрямляясь. «Ладно, посмотрим, что позади, нет ли погони за мной». Встала, широко раскинула крылья и звонко крикнула. «На закат!» Серые скалы Похилы, корявые сосны на заоблачных кручах, горные озера, подобные синим глазам, распахнутым в небо, одинокие камни. Она узнала место, и камень узнала. Глаза Каи округлились от удивления. «Янне и Кумма вместе пришли к ледяной трещине?» Внутренний взор юной Гейды проник в священное подземелье рода Кивутар. Да, Янне и Кумма стоят перед вырезанной во льду женщиной, одновременно юной и старой. Они просят ее: «Мудрая Аккалоухи, смиренно и спрашиваю совета. Моя внучка еще совсем дитя. Она блуждает во мраке, идет ложными тропами, ее сердце полно горечи и ярости. О, мать Лоухи, там мой единственный внук, все, что мне осталось от сына. Оставьте ее, дети. Вам не угнаться за ней. Ее несет буря». Кая открыла глаза, опустила руки крылья и жестко усмехнулась. «Им запретили следовать за мной», — воскликнула она, обращаясь к коробу с короной. «Лоухи не велит». «Вековечная мать Похилы мудра», — уклончиво донеслось в ответ. «Понимает, с кем лучше не связываться». Кая горделиво вскинула голову. Она вспомнила, как устала Кэр после полета по мирам, как свалилась без сил на песок, воя от боли в голове. Саму Каю лишь распирала новая, вдохновенная сила. Несколько мгновений юная Гейда задумчиво глядела туда, где за соснами постепенно тонула в темноте белая ширь моря. «Нет, на восток она не полетит. Зачем?» Она уже решила, что к морю приближаться не будет. Ей там ничего не нужно. Кая глубоко вздохнула, раскинула крылья и закричала. «На юг!» Последний полет длился и длился. Было чуточку боязно, но Кая не хотела возвращаться до времени. Во все глаза она смотрела с высоты на просторы Южной Похилы, на поросшие сосняками и ельниками сопки, озера подо льдом. А потом... «Открытая вода!» — шептала она с наслаждением, чувствуя, как теплый ветер ворошит перья. «А там, на пригорке, что за желтые точки?» «О боги, да это же цветы! В низинах снег, а на пригорках крошечные цветы!» «Совсем весна!» — подумала она, радостно улыбаясь. «На юге вошло в силу солнце!» В северном краю, где горел костер Каи, солнце уже ушло за край земли, а здесь, в южных землях, было еще светло. Пейв солнце ласкал взором небо и море, а те сияли и переливались огненным, малиновым, земляничным, морошковым. Кая распахнула крылья, зажмурилась и поплыла среди облаков, всем телом ощущая, как ее несет вдаль теплый ветер. На миг она забыла о месте, о смерти. «Весна!» — шептала она. И вдруг странное, тревожное чувство охватило ее. Рано или поздно с ним сталкивался каждый шаман, имеющий дар летать среди миров. Для некоторых это чувство становилось последним в жизни. Ощущение цепкого чужого взгляда. Кто-то следил за ней, летящей в междумирии, очень пристально, не отводя глаз, и не прилагая к тому никакого усилия. Так обычный человек провожает взглядом облачко на закате. Внутренним чувством Кая поняла, что совершила какой-то неведомый ей просчет. Спустя миг сообразила, в чем дело. Этот некто ее видит, она его нет. Юная Гейда ударила крыльями, намереваясь повернуть обратно. «Куда же ты?» Еле слышным шелестом пронеслось в залитом земляничным светом пространстве. Прозвучало скорее тоскливо, чем угрожающе, но Каю окатило ужасом. Она сразу узнала голос. Она узнала бы его в любом из миров. Полет оборвался, как у подстреленной птицы. Упругий теплый ветер, ласково баюкавший Каю, просто исчез. Волшебные крылья вмиг стали ворохом перьев. Ноги подломились. Кая неловко рухнула в снег. Голову пронзила боль, да такая, словно от удара камнем по затылку. Ощутив на подбородке что-то горячее, Кая провела рукой и увидела на ладони густую красную жижу. То ли язык прикусила, то ли пошла носом кровь, она пока не понимала. В висках бешено стучало, а в сознании билась одна мысль. Еле спаслась. «Что случилось, дитя?» с тревогой осведомилась из короба синеокая. «Я встретила безымянного Нойду», — тихо ответила Кая. Счастливая беспечность полета исчезла, словно морок. Ее сменили настороженность и готовность к битве.